Глава 12. Вторым, что меня поразило еще в карете и продолжало поражать сейчас, были все те же размеры дворца, а также его наполнение. Тот, кто занимался убранством, явно страдал тягой ко всему большому, будь то глиняная ваза с меня ростом или гобелен на всю стену. Головой я понимала, что не нынешний владелец этой резиденции, император Лориэль, причастен к выбору всего, что я видела, но сердце автоматически засчитывало отрицательные очки именно ему. Мы долго шли с господином Гарриетом и Риком по широкому холлу, в котором по обеим сторонам периодически встречались двери. Видели несколько таинственных поворотов, уходящих в неизвестность. Окружающее убранство даже успело смениться на более сдержанное, близкое к моему вкусу, но людей мы так и не увидели. «А где все? Где слуги, стражники, хоть кто-то?» – недоуменно спросила у Гарриета. «Слуги и гости, временно проживающие во дворце, полагаю, занимаются приготовлением к вечернему приему. Давно не было празднеств, а здешний народ их очень любит. А стражников вы и не увидите, леди Амелия. Здесь не держат остолопов вроде тех, что были с Драничем». Последнее уточнение подействовало на меня крайне успокаивающе. «Благодарю за развернутый ответ, господин Гарриет. Позвольте еще поинтересоваться, в честь чего прием? Просто ради поддержания духа или будем чествовать императора?» «Нашего императора мы все чествуем регулярно», — усмехнулся Гарриет. «Но вы можете сделать это на приеме, никто не запретит. А если серьезно, то в честь вашего приезда». «Почему?» — удивилась я. «Или это шутка такая? Зачем в честь меня прием устраивать? Кто я такая?» «Вы, леди Амелия Уитл, заботящаяся о славном народе мейринцев», явно издеваясь, ровным тоном произнес Гарриет. «Спасибо за уточнение, а то я как-то успела подзабыть», едко ответила ему. «Но я хочу знать, почему мне уготована такая честь. Вы мне сами сказали, что на Священный Союз я могу не рассчитывать, тем самым определив мое низкое положение при близком общении с императором. Или все его фаворитки удостаиваются подобных приемов?» «Понятия не имею, Амелия, о других фаворитках, а также смею указать на то, что, чтобы стать чьей-либо фавориткой, нужно хотя бы быть лично знакомой с этим человеком», кашлянул в кулак Гарриет, явно подавляя смех. «Да, верно, вы совершенно правы», отметила смиренно, заливаясь румянцем от стыда. «Зачем только эту тему подняла?» «А также напомню вам еще раз, что прием устраивается впервые за время завоевания императором этого княжества», продолжил Гарриет, как ни в чем не бывало. «Ясно, я поняла, спасибо». Расстроенная от того, что опозорилась перед магом, я практически не слышала, что он там мне дальше говорил. «Девочка, услышь меня!» Он внезапно остановился и развернул меня к себе лицом. «Я не знаю, что ты там себе напридумывала, но прошу тебя подумать о том, что отсутствие Священного Союза, заключенного по правилам вашей Пресвятой Богини, это еще не конец света. Есть множество других обрядов, соединяющих людей. Вашу богиню почитают даже не так много людей. Я все сказал». И он снова пошел вперед. «Что вы этим хотите донести? Что нужно Лориэлю от меня?» Я совсем растерялась. «Императору Лориэлю. А что нужно, он скажет сам. Я тебе и так слишком много дал подсказок, но только лишь для того, чтобы ты не вела себя на приеме, как забитая овечка. Помни, кто ты, и не показывай слабину на людях, иначе они тебя загрызут». Я хотела задать еще кучу вопросов, но Гарриет меня перебил, подведя к широким расписным дверям. «Это твои личные покои. Для Рика тоже предусмотрен закуток в смежной комнате. А теперь прошу извинить, но меня ждет куча дел. До вечера, леди Амелия». Он учтиво поклонился. «До вечера, господин Гарриет», сделала легкий книксон. «И спасибо вам в очередной раз. Это мой долг». Он улыбнулся одними уголками губ и пошел прочь. А я тем временем зашла внутрь покоев, взглянула на кровать и закричала от ужаса, не сразу закрыв рот рукой. «Там было...» На моей постели ровно по центру копошилась целая компания червей вперемешку с мелкими черными жуками. Зрелище ужасно неприятное. Издалека я подумала, что там что-то похуже, но и от этого кровь в жилах готова была застыть. «Госпожа, что случилось?» – выскочил из-за моей спины Рик. Молча указала ему рукой на кровать. «О, я уберу, не волнуйтесь!» Не растерялся парень. «Не утруждай себя, я не останусь в этих покоях. Мне в темноте будет постоянно казаться, что ты не всех нашел. Кто-то обязательно уполз и сейчас подберется ко мне», — договорила и стремительно повернулась к двери, чтобы догнать Гарриета, и чуть не столкнулась с ним нос к носу. «Амелия, ты кричала?» — он снова отбросил официальное обращение. «Да, прошу прощения за беспокойство, господин Гарриет. Я помню, что у вас и без меня забот хватает, но я не останусь в одном помещении с этим», — качнула головой назад. Обернуться и посмотреть снова я не смогла себя заставить. И так эта жуткая картинка стояла перед глазами. «Любопытно, и кто это такой приветливый у нас?» — сказал маг, подойдя вплотную к кровати. «Хм, насекомый настоящий, не иллюзорный, но следа не чувствую. Кто-то оборвал его, значит, магией все-таки пользовались». Мне было абсолютно все равно, кто это сделал и как именно. Мне хотелось наконец очутиться в безопасной комнате, где я могла бы не бояться ни людей, ни их подарков. «Так что вы думаете, я могу переселиться?» — спросила, затаив дыхание, прекрасно осознавая, что не то у меня положение, чтобы требовать. «Конечно, пойдемте». К моему облегчению Гарриет согласился. И мы незамедлительно вышли втроем обратно в холл. «Питер! Майкл!» — крикнул он в пустое пространство. Но не успела я удивиться, как перед нами, словно из ниоткуда, возникли два стражника. «Да, сэр!» — дружно сказали они. «Плохо работаете. Внутри оставили подарок, о котором вы, держу пари, не знали». Гарриет строго взглянул на них. «Чтобы к концу дня вы нашли виновных и доложили все мне». «Слушаемся!» — ответили парни и зашли в так и не успевшие стать моими покои. «Какая наглость! Какое безрассудство! Кому понадобился этот цирк?» Гарриет шел впереди и рассуждал вслух. «Но подобное нельзя так оставлять. Это выходка, граничащая с открытым неповиновением императору». Он двигался очень быстро, и мы с Риком едва поспевали. А следить за ходом его рассуждений мне было слишком сложно. Я действительно мечтала лишь об отдыхе и относительной безопасности. Ах да, еще о кровати, но только без сюрпризов. «Пришли, леди Амелия. В этих покоях вас точно не ожидали увидеть. Значит, никакой гадости не подкинули». Гарриет потянул на себя обе створки двери и вошел внутрь. «Я пришлю к вам служанку прибраться. Здесь может быть пыльно». «Не надо, спасибо. Рик сам все приведет в порядок», — поспешила заверить я. «Вы и так очень сильно помогли». «Что ж, ладно, будь по-вашему». Гарриет согласно кивнул и вышел. А я боязливо огляделась вокруг, но на первый взгляд это были обычные комнаты без какой-либо живности или еще чего похуже. «Подготовь мне ванную, пожалуйста, если сможешь один справиться, и свежее платье», — попросила Рика, а сама опустилась в кресло и устало потерла переносицу. «Будет еще тяжелее, чем я думала. Намного тяжелее». «Ох, папа, как же мне тебя не хватает!»